Глава 13. Родион Петрович Гиреев, Силуянов и Марго ехали в бухту Энгал, где располагался хоспис по имени Чудо. — Понимаете, дорогие мои, — размышлял доктор, — очень интересная смерть у этого грача получается. Насколько вообще смерть может быть интересная? Действительно, никаких ядов в его организме не обнаружено. Здесь мои молодые коллеги написали чистейшую правду. Я не поленился, разрезал его желудок и кишечник. Сдается мне, что этот человек незадолго до смерти выпил какие-то мельчайшие кристаллики. Скорее сказать, крупинки, то ли кварца, то ли какого-то твердого минерала. Я, конечно, соскреб, что мог, но в нашем доблестном комитете нынче отсутствует электронный микроскоп. В моем заведении стараниями попечителя он есть. Врач посмотрел на Силуянова с выражением искренней благодарности. — Не сомневайтесь, я попросил Каверина отправить эти крупинки на более серьезные исследования, но это долгая песня. По приезду в хоспис обязуюсь в течение часа выдать вам более подробную информацию. Вот, королева, тебе расплата за помощницу и за машину в станицу. Теперь и думай. На кой ляд понадобилось этому окопу Ивановичу твердую пыль глотать? И можно ли ее незаметно в еду подсыпать, чтобы на зубах не скрипело? — размышляла Маргарита, теребя в руке большой сверток с подарком для мельника. После радостных рукопожатий и поцелуев гости уединились с именинником в беседке, благо теплая погода к этому вполне располагала. Иннокентий Николаевич чувствовал себя в целом неплохо, даже отказался под случай от второй палки, опирался только на свою любимую старую, резную, подарок взрослых детей. Настал черед расспросов о дочке Лилии, ее учебе в далекой Швейцарии, демонстрации фотографий на планшетнике и разговоров по скайпу. Незаметно подошел Гиреев, наклонился к Марку, прошептал в самое ухо, чтобы не мешать общению мельника с Лилией. Это крупинки рубина. — Что? — широко раскрыла глаза Марго. — Крупинки чего? Рубина? Он что, сточил драгоценный камень и проглотил его? Такого не может быть. Вы не ошиблись? Мельник услышал монолог женщины, выключил скайп и произнес. — Вероятнее всего, наш доктор не ошибся. Это одна из самых дорогих смертей в мире. Турецкие султаны, разгневавшись на своих приближенных, давали палачу бриллиант или рубин. Тот измельчал камень в порошок и добавлял в кофе обреченному. Более эффективным царским ядом был истолченный в порошок рубин. Мы в голодные годы, когда в стране совсем ничего не было, измельчали осколки стекла и добавляли в приманку для крыс и мышей, в изобилии водившихся на наших зерновых складах. Скажу вам, действовало безотказно. Час от часу не легче. Где же нам искать теперь этого эстета-убийцу, не пожалевшего драгоценный камень для этого преступления? Она достала телефон и рассказала Максиму последние новости. Так что, не теряя времени, ты получишь от своих аналогичный результат. Можешь мне поверить. Заводи дело и вперед. С чего начать? Это он меня... Старую женщину на пенсии спрашивает. — Как с чего? — С мотива. — Кому это было выгодно? — Кстати, что там по пистолету? Кровь совпала? Но я в этом была абсолютно уверена. Только версию о мести за смерть старика-сторожа исключи или поставь ее в самый конец длинного списка желающих укокошить бородача. — Все, до встречи. У меня сегодня праздник. — Как какой? День рождения Иннокентия Николаевича. Она нажала кнопку отбоя.